смерть, подлость, покушение, убежище в армии. Жозефина беспокойно оглянулась кругом и успокоила юношу тихим, предостерегающим жестом. Было очевидно, что, говоря со своим странным просителем, она оказывает ему знаки величайшего уважения. Когда она отпускала его, они оба, по-видимому, пришли к полному соглашению. Наконец, против всех правил церемониала, императрица проводила его до дверей зала. Вся свита была поражена до крайности. На минуту Гранлис остановился у дверей, взволнованно осмотрелся кругом, взглянул на обои, мебель, картины на стенах и тихо проговорил: «Какие воспоминания!» Но императрица, приложив палец к губам, еще раз остановила его. Он спохватился и сказал уже громко: «Благодарю вас за вашу доброту. Значит, вы обещаете». Жозефина наклонилась к нему и шепнула так тихо, что это могла слышать одна Гортензия: «Да, государь». В это самое время Жозеф Кантекор сильно волновался. Прибыв накануне в Компьен, он блуждал по улицам около замка в одежде крестьянина, приехавшего на субботний базар. Он был хорошо переодет, хотя в то время не достиг еще истинной ловкости в умении изменять свой вид. Временами он, как будто бесцельно блуждая, подходил к воротам замка. Когда кто-нибудь выходил оттуда, он старался попасться на дороге и, кланяясь самым невинным видом, пристально всматривался в лица дворян. Он уже таким образом разглядел многих, как вдруг заметил издали новое лицо, одетое в глубокий траур. Этот человек шел медленно, опустив голову в глубокой задумчивости. За ним тащилась по пыли толстая палка, надетая ремешком на руке. Кантекор всматривался в подходившего субъекта с прежним вниманием. Но вдруг он вздрогнул, побледнел, его глаза расширились, лицо выразило безграничное удивление и ужас. Незнакомец шел дальше, не замечая крестьянина. Кантекор прислонился к большой тумбе на площади, отирая пот с лица и бормоча: «Не может быть, это невероятно. Я брежу. Но такого сходства не бывает. Правда, я очень мало и плохо видел того, это может быть другой. Но у меня есть причины помнить то лицо, и вот он передо мной. Он самый в 20 шагах расстояния на обеих ногах. Если он не умер, значит, смерть не существует больше. Мне просто делается страшно. Во всяком случае, я должен удостовериться». Он последовал за человеком, причинившим ему такую тревогу, видел, как тот прошел площадь ратуши и пошел в гостиницу «Золотой колокол». «Теперь он у меня в руках», — подумал Кантекор, входя вслед за ним в большую гостиницу. Как только они вошли, навстречу незнакомцу поспешил молодой аристократ, протягивая ему руку и дружески говоря: «Ну что, граф ДТ, вы довольны, как и я?» «Да, господин Мартенсар, насколько я могу быть доволен?» — ответил ему граф ДТ. Кантекор не мог слушать дальше. Ему не хватало воздуха, он вышел из дома. «Это он. Боже мой, это он. Мертвый воскресает», — бормотал Кантекор. «Он носит траур по себе самому». Мало-помалу он успокоился. Инстинкт ищейки проснулся в душе труса. Он остановился и повернул обратно в гостиницу «Золотой колокол». Однако, если он жив, зачем он во Франции? Не хочет ли и он вступить в аристократический полк? Зачем? Ведь он враг императора и Франции. Наверное, он замышляет что-нибудь дурное. «Внимание, не зевай, Кантекор, берегись! Может быть, это в конце концов опять новая удача? Смотри в оба!»